Глава 11. Никита. Никита не видел Ларису почти 2 недели. В школе старался не попадаться на глаза и даже не звонил ей домой. Лариса тоже встреч с ним не искала, что Никиту вполне устраивало. Романенко находился в непривычном для себя нервном состоянии. Он ходил в школу, на тренировки, съездил один раз к Таньке, встретился пару раз с Лиской, но не мог заставить себя подойти к Ларисе. Танька с Лиской – это было так, ничто, развлечение. А Лариса? Никита не мог подобрать название тому, что испытывал к Ларисе, и это злило его, раздражало, изматывало. Как только он пытался разобраться в природе этого раздражения, перед ним всплывало нежное лицо в обрамлении снежно-белых длинных волос. Ее зовут Наташа. Наташа. Красивое имя. Какие у нее волосы? Таких просто не бывает в жизни. Во всяком случае, он раньше никогда не видел. Никита несколько раз пытался заговорить с этой необычной девушкой. Но она почему-то всегда смотрела на него испуганно, с недоверчивой полуулыбкой и всегда старалась побыстрее уйти. Глаза ее, большие, прозрачно-светлые, как будто бы заглядывали Никите прямо в душу, о существовании которой у себя он раньше как-то и не догадывался. Теперь же, при виде Наташи, что-то внутри молодого человека ощутимо сжималось в комок, трепетало и причиняло неизвестные ранее муки и страдания. Что же это, если не душа? Отвратительно, что возле Наташи все время трется Разумовский. Как он ему надоел. Вечно переходит дорогу. То Лариска вдруг на него запала, теперь вот он не отходит от Наташи. Говорят, она живет в их квартире. Ничего себе! Везунчик этот Разумовский! Никита опять почувствовал приступ жестокого раздражения. Собрал спортивную сумку и решил сходить на стадион. В тренажерный зал. Из универсама перед стадионом вышла Наташа. С 2 пакетами, полными продуктов. Никита замер, ожидая, что вслед за ней из дверей выскочит Разумовский. Но девушка была одна. «Я помогу!» Никита схватился за довольно тяжелый пакет. Наташа вздрогнула, как всегда с тревогой посмотрела в Никитины глаза, но все же отдала 2 пакета. «Зачем ты таскаешь такие тяжести? Где же твой...» Никита хотел назвать Андрея каким-нибудь обидным словом, но передумал и закончил фразу иначе. «Друг». «Андрей?» – догадалась Наташа. «Он сегодня занимается на курсах, а то ни за что бы меня одну в магазин не отпустил». «У вас такие близкие отношения?» Никита и сам не знал, зачем спросил это и что хотел услышать в ответ. «У нас нормальные дружеские отношения», – ответила Наташа. «Он, как и ты». Она выразительно глянула на Никиту. «Не допустил бы, чтобы я носила тяжелое». «Дружеские?» – переспросил Никита, чувствуя, как улучшается его отвратительное настроение. Потом они медленно шли до дома. Первый раз в жизни Никита очень хотел произвести впечатление на девушку, а не просто подчинить ее себе, и был в ударе. Он рассказывал ей об их улице, о соседнем стадионе с классным тренажерным залом и бассейном, о своем 9-м В, о себе. Наташа внимательно слушала, скупо улыбалась, и ее светлые глаза казались Никите бездонными. Он боялся о чем-либо расспрашивать Наташу, боялся услышать от нее что-нибудь такое, что опять ввергнет его в тяжелое состояние тоски и непокоя. «Вот мы и пришли», сказала Наташа, останавливаясь у подъезда Разумовского. У Романенко даже заломило в висках, до того ему не хотелось отпускать ее от себя. «А мы можем с тобой?» От волнения у Никиты даже пересохло во рту. «Как-нибудь встретиться?» Он не узнавал себя. Ему еще никогда в жизни не приходилось умолять о свидании. Девчонки обычно понимали его с полувзгляда и сразу были на все согласны. Даже Лариса никогда не отвергала его предложений, и они всегда ходили туда, куда хотелось пойти Никите. Наташа отвела взгляд, опустив снежные ресницы, и сказала: «Я не знаю, наверное, нет». «Почему?» Опять раздражился Никита. У Андрюшеньки должна разрешение спросить? Да, Наташа так и не повернула к нему лица. Думаю, что должна спросить. Да кто он тебе? Лучший друг, брат, нянька, жених? Наташа наконец посмотрела на Никиту и тихо ответила. Я еще не разобралась. Она взяла у Никиты пакеты и скрылась за дверью подъезда. Романенко остался стоять, наливаясь ненавистью к Разумовскому. Он подумал о том, что с Андреем в ближайшее же время, очевидно, все же придется подраться, и быстрым шагом пошел к Ларисе. «Мне надо с тобой поговорить», — сказал он девушке и, глядя в пол, прошел в ее комнату. Лариса следом за ним захлопнула дверь, привалилась к ней спиной и уставилась на Никиту. Тот сел в кресло и, не глядя на нее, сказал: «У нас с тобой что-то не то, Лариса. Я всегда это чувствовал, но осознать до конца не мог. Думал, может, так и должно быть. Кто его знает, как должно быть, а, Лариса? Ты меня понимаешь?» Никита вопросительно посмотрел на девушку. «Понимаю», — проронила она. Романенко помолчал, потер пальцами виски, а потом задал вопрос, из-за которого и пришел. «Ты ведь меня не любишь, Лариса, правда? Я тебе, может быть, лишь чуть-чуть симпатичен, ведь так?» Из-под закрытых век девушки вдруг посыпались слезы. Только не это. Еще слез ему не хватало. Он подошел к Ларисе и взял ее за плечи. «Ларка, посмотри на меня. Я ведь правду сказал, ты меня не любишь. Так, терпела, и плачешь ты не по мне». Зло закончил он, легонько оттолкнул ее от себя и опять сел в кресло. Лариса вытерла слезы и неожиданно спокойно спросила: «Кто она?» Никита, растерявшись, не знал, что ответить, а Лариса пояснила: «Я спрашиваю, кто она? Та, в которую ты, очевидно, влюбился?» «С чего ты взяла, что я влюбился?» — попытался сопротивляться Никита. «Брось, Никитка. Все правильно, я не в обиде, так и должно было случиться. Кто же она?» «Наташа Лазарева», — почти прошептал Романенко. Лариса нервно расхохоталась. «Поздравляю! Дурачок, не мог другую выбрать!» Она плюхнулась на подлокотник кресла, где сидел Никита, и взъерошила ему волосы. «Мы с тобой теперь друзья по несчастью, мой дорогой». «Почему?» «Потому что тем двоим и без нас неплохо». «Ты про Наташу и Разумовского?» Лариса кивнула и будто самой себе сказала: «Вот вам и Тихоня. Увела у меня сразу двух парней. И ничего, будто так и надо. На что вы ей двое?» «Лариса, тебе в самом деле так нравится Андрюха?» Девушка посмотрела на него таким огненным взглядом, что Романенко понял: больше ничего спрашивать не надо. Он встал с кресла. Лариса поднялась тоже, потом привстала на цыпочки, поцеловала его в щеку и сказала: «Иди, Никитка, куда хочешь. Отпускаю». На улице было морозно и ветрено. Никита ждал Наташу в подъезде. Он уже выучил расписание, по которому Андрей ездил на свои курсы. Как он все-таки глуп, этот Разумовский. Разве можно оставлять такую девушку без присмотра 3 раза в неделю? Он, Никита, бросил бы любые курсы, чтобы только быть рядом с Наташей. Вот он уже неделю не ходит в тренажерный зал. И не пойдет, потому что пока он будет наращивать мускулатуру, девушку может увести другой какой-нибудь ловкий парень. Андрею стоило бы об этом подумать. Вот, например, сегодня он приедет поздно. Можно еще раз попробовать поговорить с Наташей. Он видел, как она выходила из автобуса и более коротким путем, незнакомым ей, добежал до подъезда. Вот дверь дома, где она жила, скрипнула и впустила в подъезд окутанную морозным воздухом девушку. «Наташа!» – Романенко выступил вперед из темного угла и удивился тому, как дрожит его голос. Девушка отпрянула, а потом рассмеялась. «Испугал! Что ты тут делаешь, Никита?» «Тебя жду». «Зачем?» «Ты ведь знаешь, Никита приблизил свои яркие глаза к ее бездонным. Наташа не шелохнулась. Никита, еле дыша, коснулся губами ее щеки. Она опустила свои длинные белые ресницы и замерла. «Наташа». Он нежно приподнял к себе ее лицо и хотел сказать, что думает о ней день и ночь. Но тут снова скрипнула и хлопнула дверь подъезда, и перед ними неожиданно возник Разумовский. Никита так растерялся, что не смог быстро среагировать, и кулем рухнул под ударом Андрея на ступеньки лестницы. Наташа вскрикнула, а Никита мгновенно поднялся, и началась драка. Девушка умоляла ребят прекратить, пыталась разнять их, но они оба продолжали со остервенением лупить друг друга, вымещая накопившуюся за последнее время злость и боль. «Если вы немедленно не перестанете, — крикнула не своим голосом Наташа, — я сегодня же ночным поездом уеду домой!» «Нет!» — Никита обернулся к ней, и Разумовский опять сбил его с ног. «Андрей, нельзя же так, это подло!» — возмутилась Наташа и бросилась к Никите. Разумовский сел рядом на ступени, зажимая рукой разбитую губу. Увидев, как Наташа кружевным платочком нежно вытирает щеку Романенко, он спросил. «Так значит, ты с ним, Наталья? Почему не говорила?» «Я не с ним», — отозвалась Наташа, встала во весь рост и звенящим голосом вдруг закончила. «Но я хотела бы этого. Надеюсь, ты не будешь против?» Андрей с удивлением посмотрел ей в глаза и на всякий случай переспросил. «С ним? Я правильно понял?» Он отнял руку от губы, и кровь редкими каплями закапала прямо на меховой воротник его куртки. Он с удивлением посмотрел на него, но вытирать не стал. Наташа смущенно кивнула и бросилась к нему со своим платком. «Ну уж нет», – перехватил он ее руки. «Мне не хотелось бы брататься с твоим Романенко кровью. Я уж сам как-нибудь». И он зажал губу шарфом. «Не сердись, Андрей», – примирительно произнесла Наташа и с надеждой заглянула в его глаза. «Нет, чуть ли не в самое сердце Разумовского. Мы ведь останемся друзьями, правда, ты же не против?» «Разве я могу быть против?» – усмехнулся Андрей. «Разве что-то от меня зависит? Просто все неожиданно как-то. Слышь, Романенко, а как же Лариса?» «Лариса?» – удивился Никита. «При чем тут Лариса?» «Ладно», – Андрей поднялся со ступеньки. «Я, пожалуй, пойду. Сам объясняйся с Натальей. Может, она поймет?» Разумовский вызвал лифт и уехал, не оглядываясь. Наташа вопросительно смотрела на Никиту. Он, тоже наконец поднявшись на ноги, сказал. «Нет никакой Ларисы, понимаешь? Нет! Есть ты и больше никого, только ты. Но врать не буду. Я много раз говорил разным девчонкам «люблю». Только это слово для меня никогда ничего не значило. А вот сейчас для тебя...» Он привлек к себе девушку. «Я никак не могу его произнести». «Совсем обнаглели!» — вдруг прозвучал громкий голос. Толстая тетка с сумками еле протиснулась сквозь дверь подъезда. «Целуются при всем честном народе! Весь подъезд изгадили!»